Эльфа. Лора верила, что во Вселенной все уравновешено. Добро и зло, падения и взлеты, удача и невезение. Неудача с одним портретом, зато потом успех с другим. И так всегда. В этот раз все тоже началось именно с невезения. 2 года назад из поездки в Испанию Лора привезла перстень с рубином. В роду Алонсо де Витория он считался фамильной драгоценностью и был подарен Бельдат Сарита, что по-испански означало «красавица Сарите», прадедушкой в честь обретения утраченной части семьи. Лора считала, что кольцо выглядит слишком пафосно, и носить стеснялась. Родители обижались, считая, что столь символичные подарки надо носить хотя бы из уважения к памяти предков. Лора как раз была уверена, что это надуманный предлог, и уважать предков вполне можно просто в душе. Но кольцо стало надевать. Это было ужасно неудобно и хлопотно. Его приходилось постоянно снимать. Перед мытьем рук и посуды, на работе, когда надевала перчатки, во время готовки и возни на кухне. Короче, целый день туда-сюда. Непривычная ко всяким таким штукам и никогда не носившая дорогих украшений, Лора боялась, что в один прекрасный день перстень потеряется. И вот, наконец, это случилось. Утром Лора вдруг обнаружила, что кольцо исчезло. Весь день она мучительно перебирала в голове ситуации и места, где могла его оставить. Перерыла вещи, вывернула все карманы и сумки. На работе даже бумаги перетрясла, не говоря уже о ящиках и шкафах. Все напрасно. В конце концов у нее разболелась голова, и чувство вины за свою безалаберность стало невыносимым. «Вот доверь, дурынде, дорогую для членов семьи вещь, которую бережно хранили почти столетие». Вечером Ольга Тимофеевна заметила ее угнетенное состояние и спросила, в чем дело. Лора нехотя созналась в своей безнадежной безответственности. «Не может быть, чтобы потерялась», — уверенно заявила Тимофеевна. «Ты просто разнервничалась и стала плохо соображать. Подождем до утра. В голове прояснится, и ты разом все вспомнишь». «А в ванной смотрела?» Тимофеевна жарила картошку с луком и пребывала в отличном настроении. Полчаса она утешала подругу, пока, наконец, горемыка немного не успокоилась. «Ладно, ваша светлость, и правда пойду и лягу. Утро вечера мудренее». «Золотые слова!» Тимофеевна посолила картошку, накрыла крышкой и выключила газ. «Дай головушке роздух, как мамка моя говорила. А насчет картошки не волнуйся, я тебе половину оставлю». Однако утро не принесло ничего нового. Лора приуныла. Что она скажет родителям? Ольга Тимофеевна, желая помочь, переколошматила всю квартиру по второму разу. Безрезультатно. Наконец, ее рысканье заметила Галя и была поражена, узнав, что Лора умудрилась потерять такую вещь. Как вообще можно разбрасываться драгоценностями? Сразу видно, что ничего, кроме дешевой бижутерии, Лора не нашивала. Под уничтожительным взглядом правильной соседки Лоре стало совсем худо. Бесплодные попытки найти перстень и столь же бесплодные разговоры о нем продолжались неделю, пока, наконец, Лора не взмолилась, боясь окончательно потерять остатки разума. «Прошу всех закрыть эту тему раз и навсегда!» — громко объявила она на кухне. Тимофеевна жалостливо скривилась. Галя дернула плечом. «Очень надо». Лора погревала еще немного и успокоилась. «Делать нечего. Буду жить неукрашенная украшениями. Главное, маме не проболтаться». На следующий день, это был понедельник, Лора освободилась неожиданно рано. Первый рабочий день недели всегда начинался со скрипом и заканчивался позже обычного. А тут вдруг такая пруха, как любила выражаться дипломированный искусствовед. По дороге домой она зашла в магазин за манкой и пшенкой для Ольги Тимофеевны. Старушка вторую неделю маялась животом и ела только жиденькую кашку на воде. В квартире было тихо. «Спит, должно быть», — подумала Лора и тихонько пробралась на кухню. «Лолка, ты что ли?» «Я кто же еще? Купила крупу, как вы просили. Сварить кашу?» «Лучше чайник поставь. Меня уже от этих каш с души воротит». Лора обернулась и увидела, что болящая стоит на пороге кухни, держа в руках коробочку с эклерами. Не рано ли лишили разговеться, голубушка? Вчера ведь еще страдали. «Да и фиг с ним», — заявила старушка. «Есть хочу. Хотя бы сладенького. Давай заварим того, английского, с бегемотом». «Заварить заварим, конечно. Только сперва выпейте-ка таблеточку, а лучше две». «Выпью? Отчего же не выпить? Только лучше беленькой». «С ума съехали, мадам?» «Ну, Лола, Лолушка, красавица моя ненаглядная». «Не подлизывайтесь, не поможет. Чай не крепкий, сухарик не сладкий. Вот ваше меню. А пирожные мне?» «Сатрап ты, Лолка-балаболка, как есть сатрап. Нет в тебе чуткости и сострадания». «Точно, нет. Ни грамма, ни граммулечки. Я безжалостная и беспощадная. Садитесь. Все готово уже. Я сейчас переоденусь и начнем пировать». Лора налила кипятку в пузатый чайник и закрыла сверху полотенцем. Села напротив подруги и подперла рукой щеку. «Давно хотела вас, ваша светлость, спросить. А как вы в музей-то попали? Случайно прибились?» «Нет, не случайно. Из-за эльфы». «Эльфы?» — переспросила Лора. «Точняк. Сейчас покажу». Ольга Тимофеевна ушла в комнату и вернулась с коробкой. «Тебе первый показываю. Только открывай осторожней». Из коробки Лора достала небольшую овальную миниатюру на кости. Портрет девочки в огромной шляпе, украшенной цветами, и странном наряде, темно-зеленом резинготе с двумя рядами больших медных пуговиц. Лора невольно улыбнулась. «Да это же Катя Строганова!» «Теперь-то я знаю. А в детстве думала, что эльф. Ну, на вроде ангела, который хранитель жизни. Сначала маминой, а потом моей. Девочка-эльф ее в блокаду спасла. Расскажите». Глаза Лоры блестели любопытством и восторгом. Она не могла оторвать глаз от портрета. «У нее ведь в блокаду все умерли. Осталась совсем одна в холодном доме. Вещи давно продали или в печке буржуйки сожгли. А картина эта осталась. Бабушка хотела обменять на еду. Дед не дал. Умирал уже, а не позволил. Отдал маме моей и велел спрятать. Ни за что не продавай, сказал, и она тебя сохранит. Вот и остались они вдвоем. Девочка на картине и моя мама. Девочка Аделаида. Когда было совсем худо, мама молилась на портрет. Просила, чтобы спас. Так и выжили обе. Я звала ее эльфой. Раз девочка, значит, не эльф, а эльфа. Она самое первое, что я помню. Мама повесила картинку, как я для себя определила, над моей кроватью. Засыпаю, а она мне улыбается. Посмотрю на нее, и словно копоть с души смывается. Жизнь моя так сложилась, что по музеям и библиотекам шастать было некогда. А лет 20 назад, когда меня на пенсию выперли, шла по Невскому и вдруг вижу. Она. С афиши смотрит. Оказалось, в Строгановском дворце выставка портретов всех Строгановых, какие ни есть. Ну как я могла не пойти? Нашла там и мою эльфу. Оказалось, это не сказочный персонаж, а реальный человек. Поняла, что дворец — ее дом. Но мне прямо не уйти было. Пошла узнавать, можно ли как-нибудь остаться. «Можно, — говорят. Как раз смотрители в залы нужны». «Ничего себе! Да ваша история сама как сказка. Удивительно просто. И опять Строганова, что интересно». «Для меня она была эльфой, эльфой и осталась», — заявила Ольга Тимофеевна. Лора осторожно погладила миниатюру. «А знаете, что странно? Изображение школярское, что называется, из сувенирной лавки. Грубоватое и небрежное. Такие на Невском по 500 рублей. А костяная пластина и рамка — тонкой работы. Смотрите, какие узоры. Эти точно не из ларька. Хотя, может, я и ошибаюсь. Вы не против, если я повнимательнее ее рассмотрю?» «Смотри», — согласилась Ольга Тимофеевна. «Может, найдешь что-то интересное». Лоре не терпелось. «Завтра просвечу ее в лаборатории, можно?» «Боязно, конечно. В чем дело?» чужие руки отдавать». «Мне тоже. Поэтому я вашу эльфу из рук выпускать не собираюсь. А хранить буду в сейфе». Лора видела, что Ольга Тимофеевна переживает за дорогую сердцу вещь. Она подлила старушке чаю и пододвинула коробочку с эклерами. «Знаете, долгое время автором этой работы считалась художница Элизабет Виже-Лебрен. Она бежала от французской революции, потому что ходила в подружках у печально известной королевы Марии Антуанетты, колесила по миру, пожила и у нас, перерисовала всю российскую знать екатерининского времени. Красивая, смелая, талантливая. В ее работах чувствовался французский блеск, а в ней самой парижский шик. Портреты были нарядны, но немного как бы наигранны. В них не хватало искренности. Однако в России она стала по-настоящему богата. Была очень популярна и востребована. Настоящий автор, тот же француз Жан-Луи Вуаль, был гораздо более скромным. Он считался собственным художником семьи Строгановых, но популярным так и не стал. Работы Виже-Лебрен теперь почти неизвестны широкой публике, а девочку в шляпе знают и любят, потому что в этом портрете теплота и сердечность, простота и искренность. А как же узнали-то? Ну, что автор не тот? Наша российская искусствовед доказала. Да заодно, что девочка на портрете не Лиза Строганова, как считалось, а ее старшая сестра Екатерина. Хотя в европейских каталогах полотно до сих пор считают работой Виже-Лебрен. Лора увлеклась любимой темой и не замечала, что стрелки часов подползают к полуночи. Виже-Лебрен действительно писала изящные портреты. И сходство было, и лести немало. От этой умницы и красавицы были в восторге все, кроме одного человека. «Злодея?» Лора прыснула. «Да нет, матушки Екатерины II». О портрете своих внучек она сказала, что у художницы нет ни чувств, ни понимания, одни обезьяньи ужимки. Эк она ее припечатала. Ага. Впрочем, это не помешало Элизабет и дальше стричь купоны в России. А что же бедолага этот, Вуаль? Он в России сначала в актеры нанялся, хотя окончил Академию художеств в Париже. Пробиваться не умел. Помог случай. Его работу увидел Павел I. Убиенный. Тогда еще живехонький и по-своему справедливый. Взял Жан-Луи в придворные художники. За талант. Как его можно было с кем-то перепутать? От девочки прямо оторваться невозможно. Обожаю эту серебристую гамму. Смотрите, почти монохромная. Только лицо светится. А что с ним стало-то? Он уехал во Францию, но на старости лет вернулся. И пропал. В смысле? След затерялся. Скорее всего, умер в нищете. Жалко его. Говоришь о нем, как о хорошем знакомом. Так и есть. Талантливые люди редко живут долго и счастливо. «Полный пердемонокль», — заключила Ольга Тимофеевна. «Не то слово», — согласилась Лора. Они чокнулись чайными чашками и выпили за искусство. Свою эльфу Ольга Тимофеевна убирать не торопилась. С нежной полуулыбкой девочка с портрета смотрела на них, а они на нее. Действительно, в мире все уравновешенно.